Не очень, если честно. Оно и видно. Я тут офигел, узнав про тебя в газетах да по телеку. Вот дела в натуре, да? Это точно. Слушай, а куда Епифанцев делся? Я ему звонил, а у него абонент временно не обслуживается. Сашка-то? А, он как всю эту тему про Грузию увидел, сразу взял семью в охапку и в отпуск. В Испанию. Я его на самолет провожал. Надолго он в отпуск-то? Сказал, после выборов приедет. Когда третий срок начнется, сразу и вернусь. Реально, так и сказал. Тьфу, бля. И этот туда же. Третий срок. Ему-то чего с него? У него долговременные инвестиции? Это я не в курсе, Антох. Ты лучше скажи, как ты в живых остался? По-моему, это ненадолго. Вздыхаю я. Максимум на неделю. Ладно, я тебя вопросами грузить не буду. И так ясно, что Рамс у тебя с кем-то кривой пошел. Чем мог, помог бы, но это... Боишься? Я попробовал взять Никитоса на извечное пацанское слабо. Или весовая категория не твоя? Антон! Никита по-доброму улыбнулся. Я после твоей комбинации с Зевсом впишусь за тебя перед любой братвой. Хошь перед Пиковыми, хошь перед Славянами. Только не перед телевизионщиками. Ты мастеров по ремонту техники боишься? Смеюсь я. Типа того. Если они даже такому залеченному телевизионному мастеру, как ты, хвост накрутили, значит, ребята серьезные. На государственном уровне. А я в этот стос не играю. Могу лаве в долг дать. Никита делает паузу. Немного. Могу какую тачку одолжить. А все остальное, это уже извини, это уже терроризмом попахивает. Хе, я криво ухмыляюсь. Быстро ты наблатыкался про терроризм говорить. Да уж, пропаганда государственная знает свою аудиторию. А что делать, Антох? Никита скорчил сиротскую рожу. У меня же 8 классов и путяга. Я только и верю, что Господу Богу да телевизору, прости Господи. Никитос перекрестился. Рассказывай, что хотел. Мы уже на 2-й круг по Садовому идем. Скажи, брат, если на человеке пояс шахида надет, а в него стреляют, что будет? Сдетонирует пояс? Никита резко вырулил к обочине, остановил машину и повернулся ко мне. Ясен день, сдетонирует. А тебе зачем? А сколько человек вокруг положит? Да сколько будет, столько и положит. Особенно если начинен чем. Антох, может, ну его к лешему? Может, ты сдашься властям? Безвинные люди погибнут же. Ты про что? Про это. Ты ж теракт хочешь заебенить? Никита смотрел на меня глазами грустной феи. Сдайся, а? Расскажи про всю эту свою звездобратью ФСБ. Тебе, может, еще и дадут награду какую. Например, Орден Славы и Вовы. Точно дадут. Никитос, ты дурак, что ли? Мне пояс шахида для самообороны нужно. На меня охота идет, врубаешься? И че? И то. Я завтра к бывшему шефу пойду. Либо они меня отпускают за границу с бабками, либо я все это гнездо оппозиции разношу к чертям. А, тогда да, тогда дело другое. Никитос кивнул головой, хотя ясно было, что до конца он мне не верит. Оно, конечно, да. Может, тебе еще ствол? На всякий случай. Давай. Чего уж там. Я опустил окно и плюнул. Только это... У меня тут денег нет. Могу тебе кредитную карточку дать. Она у меня дома спрятана. Счет в Швейцарии, на нем 20 тысяч. Пин-код? Не надо. Никита положил обе руки на руль. Отдашь потом, когда поднимешься. Куда, на небеса, что ли, рассмеялся я. Типун тебе. Никита снова перекрестился. Короче, пиши телефон. Магом зовут. В смысле маг и волшебник? В смысле Магомед. Ты с шутками-то поаккуратней. Он человек религиозный. Дураку ясно. С таким-то именем. Позвонишь, скажешь, что от ИСы. И что за маска нужна. Для наружных работ, запомнишь? Запомню. Хе, замазка, бля. А Иса, это кто? Какая тебе разница? Ну, вообще-то никакой. Да, только уточни, что для наружных, а то он тебе вместо пластида. В общем, не забудь. Я записал городской номер. Положил бумажку во внутренний карман, достал сигареты. Мы молча покурили, переглянулись, и я открыл дверь. Спасибо тебе, Никитос. Бывай, попрощался я. Не пуха, сказал Никита голосом работника морга. Давай. В его взгляде явно отразилось мое имя, зачеркнутое красной ручкой. Я пошел вперед по Садовому. Через несколько метров со мной поравнялся хаммер Никитоса и опустилось окно. «Антох! А! Ты это, с мобильного ему не звони, только с телефона автомата!» «Ладно». «Ну давай!» В кассе метро «Сухаревская» я купил таксофонную карточку. Поднялся на улицу и из телефонной будки набрал номер Магомета. На седьмой звонок мне ответили. «Слушаю тебя». «Алло, это Магомед?» «Ты кто?» «Это Магомед?» «Ты скажи сначала, ты кто?» «Я Антон. А ты сы. Мне замазка нужна, строительная. Для внешних работ у вас есть?» «Есть. Немного. Завтра в 9 утра приезжай. Даниловский рынок». «Мясные ряды, спросишь магу, понял, да? Все, давай!» И отключился. Я вышел из телефонной будки, закурил и подумал, что все в этой жизни очень просто. Где еще торговать взрывчаткой, как не в мясных рядах на рынке? «Эй, чувак!» — крикнули сзади. Я дернулся. Последний раз, когда меня окликали, я поехал в администрацию президента. «Куда на этот раз?» Я обернулся и увидел стоящую у тротуара желтую машину-мусоровоз. Из водительского окна высунулся парень в желтой робе, который махал мне. «Антоха! Привет!» Я обернулся по сторонам и быстрыми шагами пошел к машине. Подойдя ближе, я узнал в крикнувшем моего соседа Василия, работающего водителем на мусоровозе. На борту его КамАЗа красовалась малопонятная надпись. «Спецмусортрест». «Васька, ты? А кто? Я тебе кричал еще, когда ты в будку заходил, а ты не слышал ничего. А ща вижу, вышел, дай, думаю, крикну еще раз. Ну как дела?» «Вась», я снова оглядываюсь, «а ты домой едешь?» «Ну да». «Да, здорово. А ты меня не подвезешь?» «А у тебя чего, машина сломалась?» «Ну да, типа того». «Садись! Мне-то что?» Я забрался в кабину, и КамАЗ тронулся. Когда мы выехали на набережную, я решил прояснить обстановку. «Вася, а ты телевизор в последние дни не смотрел, что ли?» «Почему не смотрел?» «Смотрел», — отвечает Вася, не оборачиваясь. «Да, ты там ничего особенного не видел, ну, про Грузию там...» Продолжаю я подбираться к своей теме. «Про эту ерунду на границе-то? Видал! Ну и правильно, грузинам люлей дали, нечего было боковать на нас». В этот раз он поворачивает голову ко мне. «Правильно я говорю?» «Вась, а Вась, а ты про меня видел по телевизору?» Я начинаю нервничать. «Были какие-то сюжеты?» «Про то, что тебя убили-то?» «Видал!» Вася заливисто хохочет. «И что ты думаешь?» Я сглатываю. «Я? Да ничего я не думаю, молодец!» «То есть, как? В каком смысле я молодец, Вась? Ну ты же мне рассказывал, что по ящику все гонево и спланированная пропаганда для выборов, так?» «В общих чертах, так. И...» «Вот я и говорю, что ты молодец. Первый раз в жизни так все спланировал, что люлей взвесили тому, кому надо». А то, что я там погиб, тебя не смущает? Я пытаюсь понять, как мне дальше действовать. Честно говоря, реакция Васи меня не то что озадачила, испугала. А чего мне смущаться? Я же знаю, что там все сказки, одни да спецэффекты. Помнишь, теракт в метро был? Помню. У проспекта Мира. Ага. Так неделю назад сказали, что все это происки разных гондонов и наебалово. Никто не погиб, все придумали. Так и здесь. Газеты и ящик говорят, что ты ласты склеил. А ты сидишь передо мной живой и здоровый, только заросший какой-то. Да уж, соглашаюсь я. Слушай, подмигивает мне Вася. Ну расскажи, как там было-то на самом деле? Где? В Грузии. Слушай, Вась, ну это за 5 минут не расскажешь. Там без бутылки не разберешься. И тут мне приходит в голову гениальная мысль. У Васьки-то меня точно никто искать не станет. Кстати, Вась, а ты своих на дачу-то отправил? Так в июле еще. Скоро забирать буду, а что? А давай сегодня бухнем. Ха! Вертит головой Васька. «Слушай, ну ты даешь!» «А чего?» «Да не, все нормально. Просто ты никогда раньше не предлагал». «Так повода не было». «А теперь есть?» «Вроде того». «А чего? Возьмем водки, закуси какой и посидим. Я тебе расскажу про грузинские дела. Замазали?» «Ну, давай, конечно». Дома у Васьки я час принимал душ, брился, чистил зубы, затем переоделся в его старый адидасовский костюм и пошел смотреть телевизор. Васька довольно сноровисто накидал поляну. Бутылка водки, нарезанная колбаса, сыр, огурцы, помидоры, 2 тарелки с дымящимся борщом и остатки салата оливье, по-видимому, купленного в супермаркете, так как сам Васька готовить явно не стал бы. «Ну что, отмылся? Герой сопротивления!» – заржал Васька. «Почему герой сопротивления?» «По ящику сказали, в новостях. Ну что, вздрогнем по одной?» Выпили. После 10 минут сосредоточенно жевали. Васька хрустел огурцом, я, сконцентрировавшись на телеэкране, метал салат, практически не чувствуя вкуса. Признаться, я порядком соскучился по новостям. Можно сказать, что у меня начались информационные ломки. Я сидел, щелкал пультом и впитывал медиапотоки всеми порами. По РТР шла передача, рассказывающая об истории Останкинской башни. Старожилы всегда называли Останкино местом гиблым и проклятым. В истории Останкино впервые упоминается в 1558 году. Тогда владельцем села Останкинское был боярин Алексей Сатин. Однажды явилась к нему некая сгорбленная старуха и заявила: «Не распахивай землицу, не тревожь, на костях, на останках она древнего люда, потому и Останкино зовется. Коль ослушаешься, прокляну это место и твой род в придачу». Не послушал ее боярин, прогнал старуху, а через несколько дней был схвачен и казнен по приказу Ивана Грозного. «Ой, ерунда-то какая!» — оживляется Васька. «И чего только нам не втирают!» «Тссс!» — я прикладываю палец к губам, давая понять, что мне эта программа интересна. «Вась, дай послушать!» «Все последующие владельцы этой земли либо умирали безвременно, либо исчезали бесследно, вплоть до графа Шереметьева, выстроившего знаменитый Останкинский дворец. Да и осветить тот дворец не удалось. Дорогу приглашенному митрополиту Филарету преградила слепая старуха. Шереметьев создал знаменитый театр, который посещал император Павел I. В одно из таких посещений явилась горбатая вещунья, что-то шепнула ему и исчезла. Вскоре Павел был задушен. Сейчас здесь стоят многоэтажки, знаменитые печальной статистикой самоубийств. Эти дома иногда называют раем для самоубийц. Так что неудивительно, что в день 30-летия Останкинской башни 5 ноября 1997 года Горбатую бабку видели в отдалении от пышного торжества. Она появлялась то в одном месте, то в другом, тыча когтистым пальцем в небо, туда, где рассыпались разноцветными искрами огни праздничного фейерверка. Сюжет закончился, а я вдруг вспомнил бабку, встреченную мною прошлой весной. «Не ходи на башню!» Так вот, какую башню она имела в виду. Интересно, кто же она? «Рассказывай! Что там в Грузии случилось?» Чавкая огурцом, спросил Васька, вырвав меня из воспоминаний. «Война будет или нет?» «Да, будет, скорее всего», — отстраненно отвечал я, уткнувшись в ящик. «Как-нибудь». «А ты чего там делал? На границе?»